Ивернев в первый раз сел на постели, и это событие совпало с появлением Гирина. Доктор вошел еще более громоздкий в белом просторном костюме, с непривычной и явно мешавшей ему шляпой в руке, в сопровождении невысокой загорелой молодой женщины, большеглазой и черноволосой, оказавшейся его женой. Гирин с наслаждением подставил лицо вентилятору. Сима, несмотря на узкое платье, казалось, не чувствовала зноя, и ее гладкая кожа была сухой. Такой же способностью переносить жару удивляла Ивернева и Теллотама. Начались расспросы о Москве, родных и знакомых, о всем том, что показалось бы незначащим иностранцу, но столь же важно для встретившихся соотечественников, как те обычные, но полные скрытого смысла слова, какими обмениваются влюбленные. Вспомнив что-то, Ивернев вдруг замолк, и Гирин, понимающе кивнув, извлек из кармана пакет. Тот нетерпеливо разорвал обертку, начал читать. Гирин встал, и они с женой направились на веранду. «Простите, Иван Родионович, от смущения слабый голос Ивернева стал еще тише. И Серафима Юрьевна, я так давно и с нетерпением ждал вестей, что забыл приличие». «Пустое. Тем более, что там есть действительно интересные вещи. Прочтите, тогда и я добавлю немного. Я выполнил вашу просьбу, правда, с ничтожным результатом». Гирин прикрыл за собой легкую дверь, и они с Симой спустились по каменным ступеням в крошечный садик. «С этой стороны тень и ветер с моря. Жарко тут для нашего брата-северянина, а ведь я всегда легко переносил жару. Как тебе ничего не делается? Горжусь и завидую. Вот это настоящая терморегуляция». «Слишком много занимался в последний год этой самой терморегуляцией», — укорила Сима, — «только теоретически». «Сознаюсь». Сима поцеловала Гирина, поднявшись на носки и обняв его закинутыми за шею руками. «За что?» — спросил Гирин, ладонями отводя назад ее волосы и касаясь маленьких ушей, которые он так любил. «Когда мужчины перестанут задавать этот вопрос?» От пещер мы дошли до звездолетов, и все по-прежнему. «Традиция неплохая», — расхохотался Гирин. С громким шуршанием гравия у ворот затормозил низкий зеленый автомобиль. «Без сомнения, гости к Иверневу», — шепнула Сима, как будто здесь кто-нибудь мог понять русскую речь. «Да», — поморщился Гирин. «Беда мне, если кто-нибудь не говорит по-английски». «Опять позднее раскаяние». Сознательно предпочел лишний шаг в науке с совершенствованием в языках. И, в общем, ничего страшного, стоило. Я не намерен много странствовать по загранице, английского хватит.